Глава 13. После ужина мы с кирпичом перекинулись в картишки. Разумеется, я выиграла. И не раз. Славик, кажется, понял, что я безбожно и почти не скрываясь подтасовываю карты. Но мужчина лишь продолжал повышать ставки. Время в компании кирпича летело незаметно. И когда циферблат часов указал на тройку, я поняла, что пора бы и ползти в свою спальню. Об этом я и сообщила Славику. А потом и зевнула так, что едва не вывихнула челюсть. Вдруг телефон кирпича ожил громкой трелью. Охранник нахмурился, резко подскочил на ноги и, мотнув головой в сторону моей комнаты, безмолвно приказал исчезнуть. Что я и сделала. «Подумаешь, важные дела. Да у меня тоже есть пара-тройка неотложных вопросов. Например, в чем лечь спать, в пижаме или в ночнушке? Или вообще голышом? Вот возьму, да и завалюсь в кроватку, в чем мать родила». Однако мое любопытство не собиралось укладываться вместе с моим телом. Оно ныло, чесалось и беспокоило различными мыслями. А потом я расслышала звуки суеты, тяжелые шаги и отборные маты, произнесенные знакомым до боли голосом. Пришлось высунуться из комнаты. И как раз вовремя. Мимо меня промчалась сладкая парочка, кирпич и зверь. И если один шел бодро, то второй почти повис на плече первого. «Шеф, мля!» – причитал Славик. «Говорил, в больничку нужно, никто бы и не вякнул, все же подвязанные». «Заткнись», — процедил Заверин. А я застыла от ужаса, когда рассмотрела рассеченную губу, ссадину на скуле и разбитые в кровь костяшки. «Доку позвонил, уже мчится», — глухо отчитался Славик. Заверин промолчал, даже когда заметил, что я стою и наблюдаю за событиями. Я восприняла молчание Алексея как приглашение следовать за ними. Тем более кирпич даже не пытался захлопнуть дверь комнаты шефа. Вот я и сунула свой нос в святую обитель зла. Вернее, личные покои Заверина. Наверное, комната бы мне понравилась. Но я не обратила никакого внимания на интерьер. Мне хватило уже того, что под легкой небритостью на лице мужчины проглядывала жуткая бледность. Кажется, этот безумец вернулся домой изрядно потрепанным. «Льда принесу и аптечку», — отчитался Слава, когда зверь рухнул в кресло рядом с кроватью. Охранник промчался мимо, словно меня не было в комнате. Зато Алексей смотрел на меня хмуро и из-под лобья. Его кулаки были сбиты в кровь, будто он дрался с куском стены. А судя по ужасным ссадинам и рассечениям на лице, стена отвечала тем же. Зверь скривился, когда попытался стянуть рубашку с плеч. И я тут же подлетела к мужчине, даже не подумав о последствиях. «Давайте помогу», — пробормотала я. А сама уже не ждала разрешения, торопливо расстегивала пуговицы. Заверин откинулся на спинку кресла. Рубашку я отбросила в сторону и теперь смотрела на всю красоту, которая предстала перед глазами. «Уверены, что ребра целые? Тут бы рентген не помешал», — пробормотала я. «Иди к себе, Лина», — прошипел мужчина. Но я не испугалась спрятанной в его голосе угрозы. «И голову проверить». Не унималась я. «Судя по отметине на виске, вам прилетело неплохо так. Сотрясение никто не отменял. Тошнит, голова кружится». «Не тараторь», — выдохнул Алексей, очевидно смирившись, что я никуда не уйду. «Пойдемте в ванную», — решительно заявила я. «Да прекрати ты мне выкать», — рявкнул он и тут же скривился. «Хорошо, хорошо», — пообещала я. «Только давайте... давай обработаю ссадины. Нужно исключить проникновение какой-нибудь заразы в кровь». «Да поздно. Уже проникло», — усмехнулся Заверин. Глухо простонал и попытался подняться на ноги. Я тут же поддержала. Поднырнула под руку, обхватила мужчину за талию. Мне даже показалось, что горячее дыхание коснулось моей макушки. Но я тут же отвлеклась на мысли о том, как промыть раны зверя. Интересно, кто такой борзый, глупый, еще и не ценящий собственной жизни, если полез к самому Заверину? Я успела обработать рану на скуле, виске, нижней губе и как раз собиралась переходить к сбитым в кровь костяшкам, когда в ванной появилось еще одно действующее лицо. Незнакомец. Жгучий брюнет с яркими зелеными глазами, квадратным подбородком и носом с горбинкой. Судя по этой самой горбинке, парню в прошлом не раз прилетало в физиономию. А развитые мышцы плеч подсказывали, что мужчина был, если не бойцом, то отличным спортсменом. «Вот какого хрена, Лёха?» — с порога начал мужчина. Я вытаращила глаза на смертника, который посмел говорить со зверем в таком тоне. Но Алексей только скривился в ответ. «Не пацан ведь уже, еще и со своими болячками!» — не унимался гость. Я с трудом подавила нервный смешок. Кажется, атмосфера в ванной комнате начинала накаляться. Пусть помещение и было весьма просторным, но когда здесь находились двое огромных мужчин и крохотная я, дышать становилось тяжелее. «Ни хрена смешного не наблюдаю!» — рявкнул незнакомец. «Так я и не смеюсь!» — оскалилась я. «Вы-то чего орете здесь еще и среди ночи?» Орать нужно было раньше, а теперь уже поздно. «Глянь, какая умная!» Взорвался и без того нервный парень с некогда поломанным носом. «Егор, полегче!» Процедил зверь, когда я деловито и обильно заливала раствором очередную рану на ладони Алексея. Я даже не обратила внимания на то, что ладони мужчины невероятно огромные и теплые, а мои пальцы смотрелись на ней крошечными и хрупкими. Стоит заверенную их сжать, и затрещат. Лопнут, как сухие ветки. «Да не хватало еще, чтобы сопля какая-то вякала!» Процедил тот самый Егор с поломанным клювом. «А вы не сотрясайте децибелами чужие помещения, и вякать никто не будет!» Отрезала я, совершенно не стесняясь. Да, собственно, не особо и думая. Мужчина пусть и орал во всю глотку, а страха у меня не вызывал. Как кирпич. Огромный и безобидный. «Откуда ты такая взялась, девка сопливая?» Шипел гневно Егор, которого я тут же мысленно окрестила клювом. «А что, сам виноват?» «Вам рассказать, откуда дети берутся?» «Так учебник анатомии вам в помощь, грозный дяденька». Фыркнула я, совершенно не заботясь о том, что поворачиваться спиной к разгневанному мужику – последнее дело. Кто знает, как поступит этот субъект с неуравновешенной психикой. Я настолько была поглощена боевыми ранениями зверя, что не сразу заметила крепкую руку, устремившуюся к моему плечу. Очевидно, клюв хотел рвануть меня к себе и, если не ударить, то выплюнуть очередное оскорбление прямо в лицо. Но Алексей действовал быстрее. Короткое движение, и я оказалась за его спиной. А рукой зверь вывернул в захвате пальцы приятеля до хруста. «Аделину не тронь!» — прорычал зверь и добавил тут же. «Извинись!» «Аделину?» — переспросил клюв. Я осторожно выглянула из-за плеча Заверина. В глазах клюва появился интерес, смешанный с любопытством и нарастающей брезгливостью. Словно зверь только что заставил клюва распахнуть пасть и проглотить килограмм лошадиного помета. «Нет, с клювом мы определенно не поладим. Мне и кирпича хватит для общения». «Лёха, ты упал в моих глазах», — ядовито изрек клюв. «Это ведь даже не баба, это какой-то уродливый геморрой на курьих ножках. Она хотя бы заглатывать умеет. Братуха, да она даже до клубных девок не дотягивает. Обычная уличная шлюха».